תשבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат мивурах лекол эхад. Благословенной субботы каждому из вас. ואנחנו היום נדבר על נושא שלדעתי אוהבים כולם. Сегодня, я думаю, мы поговорим на тему, которую всем очень нравится. אהבה. Любовь. כתבי הקודש אומרים שאנחנו צריכים להשיג את אהבה. זה לא דבר פשוט. И священные писания говорят нам, что мы должны достигать любви. Это не просто. ואנחנו חושבים שאהבה זה איזו תחושה. Мы думаем, что любовь это какое-то чувство. תחושה сентиментальная. Сентиментальное чувство. וכתבי הקודש אומרים שזה כן תחושה, אבל תחושה רוחני ב-100%. Священные писания говорят, что это да, чувство, но духовное чувство. וגם אהבה זה לא רק תחושות. Любовь это также не только чувство. אהבה זה מעשים. Любовь это дела. דרך מעשים אנחנו נוכל להרגיש משהו שרוצה לומר לנו בן אדם אפילו ללא מילים. Через эти действия мы можем почувствовать, что нам хочет сказать человек даже без слов. בוא נפתח אגרת ראשונה על פי יוחנן. Давайте откроем первое послание Иоанна. כל המקומות שהיום אני אשתמש, כמובן, הם ידוע לכל אחד. Все места, которые мы будем зачитывать сегодня, они, конечно же, известны каждому из вас. המטרה שלי היום פשוט להתעורר קצת אותנו. И моя цель сегодня просто немножко пробудить нас. המטרה שלי להעביר מסר שאהבה זה דבר מאוד מאוד יקר. И моя цель это сказать о том, что любовь это очень драгоценная вещь. שאנחנו נעריך את זה כמו שצריך. Чтобы мы это ценили по достоинству. רק ככה אהבה יכולה לעשות משהו בתוך הקרבי ולאחר מכן בתוך הקרב של הסביבה. Только таким образом любовь сможет сделать что-то внутри меня и после этого изменить что-то вокруг меня. דרך כלל אנחנו רוצים לשנות מה שמסביב מאיתנו. Чаще всего мы хотим изменить то, что находится вокруг нас. ואנחנו לא רוצים לשנות את עצמנו. Но сами не хотим меняться. אנחנו חושבים שדווקא אני בסדר. Мы считаем, что именно я в порядке. אבל הוא והיא לא. Но вот тот и вот это нет. ולא רק הוא והיא, כמעט כולם. Но не только они, а вообще все не в порядке. ואנחנו רואים דרך כתבי הקודש שבעצם בעיה בפנים. Мы видим через священное писание, что на самом деле проблема внутри. ואני מקווה שכתבי הקודש פתחנו כבר אגרת ראשונה יוחנן של יוחנן פרק ד'. Итак, первое послание Иоанна, 4 глава. מפסוק 7 עד 11. 7 по 11 стихи. אהובי, נאהב נא איש את רעהו כי אהבה מאלוהים היא, וכל אשר יאהב נולד מאלוהים ויודע את האלוהים, ואשר איננו אוהב לא יודע את האלוהים, כי האלוהים הוא אהבה. בזאת נראתה אהבה האלוהים לנו, כי שלח אלוהים את בנו, את יחידו לעולם, למען נחיה על ידו. בזאת היא האהבה, לא שאנחנו אהבנו את האלוהים, כי אם הוא אהב אותנו, וישלח את בנו לכפרת על חטאותינו. אהבה, אהובי, אם כך אהב אותנו האלוהים, גם אנחנו חייבים לאהבה איש את רעהו. אמן. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Аминь. Аминь. פעמיים בכתב הזה נשתמש במילה את רעהו. Два раза в этом тексте используется слово ближний. ואנחנו רואים שהסופר שכתב איגרת הזה, יוחנן. Мы видим, что автор, апостол Иоанн, который написал это послание, שולח אותנו לספר שמות. Он отсылает нас в книгу Левит, Шемот, Исход, Взе Тора, это часть Торы, Сефер Шемот, Перек 19, Пасук 18, книга Исход, 19 глава, 18 стих, Вишама Катув, Шебен Адам, Асур Ло, Ло Тиком, там написано, что человеку нельзя мстить, 18, Левит, Нахон, Зеваикра, туда слава. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Кен. Зелёба Шемот. Ло тиком вело титор эт бне амеха ваавта лерэха камоха ани Адонай. Каха нихтав батура. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Амен. Амин. Аз шеу нотен лану мицва, он омер кол азман тискор ани Адонай. Когда Бог даёт нам заповедь, он постоянно напоминает, что он является Господом. Ве батора катув ваавта лереха камоха. И в Торе написано: возлюби ближнего твоего как самого себя. Ве гам бактав шелану нихтав агувай неав на иш этре эго. И в нашем тексте также написано: «Возлюбленные, будем любить друг друга». Стомерет, что Тора в Брит Хадаша мечтамшим бото амила, вимадгишим мерказа цумат лев шелану, что анашим, что немцеем свивену, анахну цехим лишпох алейхем, ло сина эло агава. И таким образом и в Торе, как и в Новом Завете, и преследуется одна и та же мысль о том, что мы должны любить людей, то есть ближних, которые находятся вокруг нас, и изливать на них свою любовь, а не свою злость. И мы помним случай, когда Иешуа искушали люди и пришли к нему с вопросами. Спрашивали его, какая самая главная заповедь в Торе. Он сказал, есть только две заповеди. Первое, слушай, Израиль, Бог твой, Бог един есть. И возлюби Господа Бога твоего всей душой твоей, всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Пашут бабрит хадаша уло матхил ми милим шма Исраэль умияд умер שאתה צריך לאהוב את אלוהים. Просто в Новом Завете Иешуа не начинается слов «Слушай, Израиль», это текст, а уже говорит о концовке этого текста, чтобы люди любили Бога. והוא אומר שהשנייה היא דומה לראשונה. И далее он говорит, что вторая заповедь похожа на первую. והוא אומר ואהבת לרעך כמוך. И говорит: возлюби ближнего твоего как самого себя. ואחר כך הוא אומר שבשני המצוות האלו מאוסד כל התנ"ך וכל התורה. И после этого он говорит, что на двух этих заповедях зиждется весь закон и все пророки. ועכשיו שליח שלו יוחנן הוא אומר לנו על אהבה ואומר בפירוש. И сейчас мы читаем текст, где апостол Иоанн говорит о любви и очень понятно и чётко. אז בכתב הזה יש כמה דברים מאוד מעניינים. В этом тексте есть несколько интересных моментов. פסוק 8 וגם פסוק 16 אשר עדיין לא קראנו אבל סוף הדרשה אני רוצה לקרוא. 8 стих и 16, который мы ещё не зачитали, мы его зачитаем позже. נכתב שאלוהים הוא אהבה. Написано, что Бог есть любовь. כולם יודעים את זה. Все это знают. אם אנחנו מבינים מה זאת אומרת. Но понимаем ли мы на самом деле, что имеется в виду? דבר שני בפסוק 11. Второй момент, что в 11 стихе אומר, אהובי, אם ככה אהב אותנו האלוהים, апостол пишет, что возлюбленные, если так возлюбил нас Господь, גם אנחנו חייבים לאהבה. То и мы должны любви. איך כתוב ברוסית? Мы должны любить друг друга. כן. בעברית נכתב, וזה תרגום ישר מיוונית. На иврите перевод сразу с греческого, и в нём написано: אנחנו חייבים לאלוהים. לא לאלוהים, אנחנו חייבים לאהבה. Что мы должны не Богу, а должны любви. אבל כתוב שהוא אהבה. Но написано, что Бог является любовью. בעצם אנחנו חייבים להחזיר לאדון את מה שהוא נתן לנו. То есть получается, что мы должны вернуть Господу то, что он дал нам. אבל איך? איך? Но как? Каким образом это можно сделать? רק אם אנחנו נאהוב את מי שעל ידי. Только если мы будем любить тех, кто находится вокруг нас. בכל אדם יש דמות של אלוהים. Потому что в каждом человеке есть образ Бога. ואם אנחנו אוהבים את מי שעל ידינו, זה רעה שלנו. Если мы любим ближнего, который находится возле нас. רק ככה אנחנו יכולים לומר לאלוהים, אבא תראה, אני פועל באותו צורה בעולם שמלא מלא שנאה. Таким образом мы говорим Богу: Отец, смотри, я живу в этом мире так, как ты хочешь этого видеть, а не как люди, полные ненависти и злобы. אף אחד לא אומר שזה קל, זה ממש קשה. Никто не говорит, что это легко, это тяжело на самом деле. אבל זה דרך נכונה ויחידה. Но дело в том, что это единственный правильный путь. ואם אנחנו רוצים להראות לאלוהים שאנחנו אוהבים אותו, רק ככה אנחנו נוכל לבצע את המטרה שלנו. Если мы желаем показать Богу, что мы любим его, только так мы сможем это показать ему. עכשיו אני חוזר לסעיף הראשון שאמרתי מכתב הזה. Я возвращаюсь к первому пункту, который был сказан в этом послании. אלוהים הוא אהבה. Бог есть любовь. ואנחנו עכשיו בוא נשים את זה לתוך הלבנו ונעבור לכתב אחר. Давайте мы это сейчас запомним, положим в наше сердце и перейдем к следующему тексту. כתב הזה הוא גם אומר לנו עבור אהבה. Этот текст также говорит нам о любви. וזה אגרת ראשונה אל הקורינטים. Это первое послание к Коринфянам. פרק יוד גימל. 13 глава. מקום מאוד ידוע. Очень известное место. מפסוק הראשון, בינתיים אנחנו ניקח שלושה פסוקים. С первого стиха, сейчас мы зачитаем пока три стиха. ואחר כך אנחנו נמשיך הלאה. И потом мы продолжим. אגרת ראשונה אל הקורינתים פרק י"ג. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר, ואין בי האהבה, הייתי כעין. ואם אחלק את כל הוני, ואם אתן את גופי לשריפה, ואין בי האהבה, כל זאת תועלני. אמן. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имея всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Аминь. Аминь. Что нам говорит этот текст? מאוד מרוכזים על מתנות של רוח הקודש. Обычно мы очень сосредоточены на дарах Духа Святого. ומאמינים מדברים הרבה על מתנות של רוח הקודש. Верующие очень любят говорить о дарах Духа Святого. וכמובן ש בתוך הזרמים שונים יש הבנות שונות לגבי מתנות של רוח הקודש. И, конечно, в разных деноминациях есть разные понимания о дарах Духа Святого. יש זרם שמאוד מאוד сам דגש על לשונות. Есть направление, которое очень ставит акцент на говорение на иных языках. מזה מתחיל הכתב. С чего и начинается этот текст? אפילו אם אתה מדבר כמלאך. Даже если ты говоришь как ангел. אבל אין אהבה? Но нет внутри тебя любви? נחושת הומה. Это будет как медь звенящая. יש זרמים שמדגישים על ידע, הבנה, יעני אנחנו מבינים כתבי הקודש הכי טוב מהכולם. Есть течения, которые говорят, что мы знаем, имеем знания лучше и больше, чем все остальные. Эм хошвим каха. Они так думают о себе. Что ло умерет, что зе каха. Это не говорит о том, что это так и есть. Авал бо не ках ше кен, эм йодим йотер митам. Но допустим, да, они знают лучше, чем все остальные. Им эн беха агава шаве эфес. Но если нет внутри любви, то это равно нулю. נכתב כל ידע וכל הסודות אם אתה יודע. Написано все знания и все тайны, если знает. אין בן אדם שיודע הכל. Но нет человека, который все это знает. אבל אפילו אם יהיה, אם נמצא בן אדם כזה. Но даже если мы найдем такого человека. ידע זה רק ידע. Знание это только знание. בלי אהבה זה לא עובד. Без любви оно не будет работать. ואנחנו זוכרים, אהבה הוא אלוהים. Мы помним, что любовь есть Бог. ככה אמר יוחנן. Так сказал апостол Иоанн. זאת אומרת, אפילו אם יש לך מתנות של רוח הקודש, הכי הכי גדולות. Таким образом, если у тебя даже есть самые великие дары Духа Святого. אבל אין בך אלוהים. Но внутри тебя нет Бога. Улюшухен. Он не находится внутри тебя. Кенагава. Он не обитает внутри тебя, потому что нет любви. Шаве эфес. Это все равно нулю. А еда шиата йодеа ло йохал лазор ли. Знание, которое человек, ты знаешь, никак не может помочь мне. Рак им анахну ништамерзе баагава. Рак каха еда. И тухал лазор ли, ласот машу по хаим шели. Только если знание, оно используется с любовью, тогда оно может что-то изменить в моей жизни. И матам митпалель белышонот. Если ты молишься на языках, но в тебе нет любви, равно нулю. Потому что во всем этом действии нет Бога. Конечно, если явно видно по жизни человека, что через него действует Бог, то это нормально. ואנחנו נשתדלים להיות כאלו. אני לא אומר שאנחנו כאלו. אנחנו רק נשתדלים להיות כאלו. Это не говорит о том, что мы такие, но мы стремимся и пытаемся стать такими. בוא נמשיך הלאה. Давайте продолжим дальше. יש אנשים שאומרים ומכריזים, אני מאמין, יש לי אמונה חזקה. Есть верующие, которые о себе говорят: «Я верующий, у меня крепкая вера». Но они не говорят это вот так прямо. Они говорят: «Ты слабый верующий, ты не веришь так, как нужно верить». Тогда в скобках мы понимаем, что тот человек более верующий, чем я. אבל יש גם מתנת של רוח הקודש שנקראת אמונה. Есть также дар Духа Святого, который называется вера. אנחנו כולם מאמינים, אבל יש אנשים במיוחד שמאושרים באמונה. Все мы верим, но есть люди, которые особо обогащённые верой. זה הכלי בתוך הגוף המשיח. Это также инструмент в теле Мессии, כדי לשרת לגופו. Чтобы служить телу Мессии. ואם אין אהבה, זה לא טוב. Но если нет любви, это не будет на пользу. היה לנו כתוב על נבואות. גם יש זרמים ששם מאוד מאוד מעריכים נביאים. У нас также в тексте мы видим пророчество. Есть также течение, которые очень-очень уважают пророков. אני עכשיו לא אדבר איזה אחוז מכל שאומרים עליהם שהם נביאים, באמת נביאים. Я сейчас не буду говорить, какой процент из всех, кто называет себя пророками, являются истинными пророками. אבל но נבואה זה מתנה של רוח הקודש שגם מאוד מאוד מכובד. Дар пророчества это также очень великий дар Духа Святого. אבל אם אין אהבה שווה אפס. Но если этот дар не имеет вместе с собой любви, это равно нулю. דוגמה מן התורה. Пример из Торы. בלעם. Это Валаам. הוא היה נביא. Он был пророком. אבל סוף שלו יחד עם רשעים הכי גדולים בעולם. Но его кончина вместе с самыми сильными злодеями. הוא עומד באותו שורה עם אמן. Он стоит на одной линии с Аманом. אז מתנת של רוח הקודש לא אומרת שאתה מוגן במשהו. Поэтому дар Духа Святого не говорит о том, что ты защищен от чего-то. המתנות זה בסדר. Дары – это очень хорошо. За них мы дадим Богу ответ, как мы их использовали. Но самое важное, если мы использовали эти дары без любви, то это перечеркивает все служение, которое было сделано. Если мы хотим быть лопсулим, בעיניו של אדוני, דבר ראשון שאנחנו חייבים להשיג זו אהבה. Поэтому если мы хотим быть достойными в глазах Бога, первое, что мы должны достигнуть, это любви. ואפילו נכתב, אם אתה תחלק כל הרכוש, נכתב כל ההון שיש לך. Написано, даже если ты раздашь все имение, которое есть у тебя. ואפילו אתה תיתן את גופך על השריפה. Даже если тело отдашь на сожжение. ואין אהבה. но в этом нету любви, аколь хинам, аколь эфес, то это все напрасно, ничему не равно нулю. Им листакель лезе байнаичела бенадам. Если смотреть на это человеческим взглядом, аз ифшар лумар тишма, валь лехта асе каха, ма та хушев зе каха стам. Можно сказать, пойди сам попробуй так сделать. Ты думаешь, это так просто, легко? Возможно, в человеке была гордость, и он это делает от своей гордости, и мотив его, он был нехороший. Священные писания говорят, если ты в этом мире делаешь самые чудесные и хорошие вещи, но ты сухой, в тебе нет любви. Эфес. Это ноль. Самим икс. Перечеркивается полностью. Кама анашим айом митану мишартим ולו חושבים על הדברים האלו. Сколько сегодня служителей служат и не задумываются об этих вещах? ולו רק משרתים שכבר בתפקידים מופקדים. И не обязательно служителя, которые имеют какую-то явную уже должность. לא נכתב פה על רואי קהילות או עוד משהו, שמשים פה, לא נכתב. Вначале не написано, что это обращение к служителям или к пресвитерам. Это слово каждому, кто читает эту главу. Это слово каждому, кто говорит о себе «я верующий». Если ты верующий, прежде всего люби. ובהמשך הכתב אל הקורינטים. דליה, в тексте написано. האהבה מערכת אף ועושה חסד, האהבה לא תיכנה, האהבה לא תתפאר ולא תתרום, תתרומם. פסוק רביעי, ויקה. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Кто не знаком с этими словами? Мне кажется, нет таких. Все знают. Ло таасе давар тифла, вело тивакеш эт ашер лах. ולא תתמרמר, ולא תחשוב הרעה, ולא תשמח בעוולה, כי שמחתה עם האמת. עוד שני פסוקים. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. בעברית נכתב לא תתמרמר. На иврите написано не ропчет, не огорчает, не огорчается. זה במילה מרירות, מר. היא לא עושה מר בחיים של האנשים שסביבך. От слова горечь. Она не распространяет горечь на людей, которые находятся вокруг тебя. ושוב פעם, אני שולח את כולם לדרשה שהייתה באוקטובר של שנת שעבר, על שורש מריר, על שורש מרירות. И еще раз посылаю всех на ссылку проповеди, которая была сказана в прошлом октябре. עבור שורש המריר? О злом корне. Горьком корне. אם אנחנו לא מגדילים אהבה בתוכנו, השורש הזה הוא יגדל. Если мы не увеличиваем любовь среди себя, внутри себя, не умножаем ее, то этот корень будет только произрастать все глубже и глубже. כדי להגדיל אהבה, אנחנו צריכים כל הזמן להשקות את זה. Чтобы умножить любовь, мы должны постоянно ее поливать, созидать. А горький корень поливать не нужно. Он сам по себе поливается этим миром. Он сам по себе растет. То есть мы говорим о тяжелом труде. אני רוצה לומר משהו. טוב מאוד שאנחנו עושים איזה כנסים, מתקבצים ביחד לשיר ולהשתחוות. מעולה. Хочу сказать, что очень хорошо, что мы делаем какие-то программы, вместе собираемся для прославления или еще для какой-то деятельности. אבל יום-יום אנחנו צריכים לזרוע אהבה. Но каждый день мы должны сеять любовь. תרימו יד, מי לא רוצה שאהבו אותך? Поднимите руку тот, кто не хочет, чтобы его любили. Кулам рутим. Все хотят. Ма, лама? Почему? Чани маргиш, что гавим оти. Когда я чувствую, что меня любят. Стомерет мекаблим оти. Меня принимают. Им мекаблим оти. Если меня принимают. Стомерет че марихим оти. Это значит, что меня ценят. Им марихим оти. А если меня ценят? Стомерет, что мы хабдим оти. Значит, меня уважают. Кавод ушаях ле агава, умуркав яхан дим агава. Уважение напрямую связано с любовью. Давар, ани хошев бен ашлуша кадима, ше хасер баулам азе, зе кавод. Я думаю, что в списке первых трех, чего не хватает этому миру, я думаю, уважение. אנשים לא רוצים לכבד סביבה, ראה, אף אחד, רק עצמו הוא מכבד. Люди не хотят уважать свою окружающую среду, людей, которые вокруг них находятся. Никого, только самих себя уважать. אבל בעברית אפילו יש פתגם. Но даже на иврите есть такая пословица. אם אתה רוצה להיות מכובד, תכבד. Если ты хочешь быть уважаем, то уважай. למה זה פתגם? כי זה עיקרון מן התנ"ך, מן התנ"ך. זה עיקרון מידה כנגד מידה. Это не просто пословица, это принцип, который взят из Торы, мера за меру. אז אם אתה בדיוק, אתה ממש מוריד מהפה את המילים שלי. מה שאתה זורע, то есть то, что ты будешь сеять, это и будет твоим урожаем в конце. Но дело в том, что когда ожидает урожая, то он не приходит один к одному. Он приходит увеличенный в 30, 60 или 100 крат. Нахон? Так или нет? Ой, вавой лану, а я и манахну. Незрат тапуах адама эхад, вегам никабель тапуах адама эхад. Было бы очень печально, если бы сея одну картошку, вырастала еще одна картошка. Элохим убара олам азе, ше еш итрабут. Бог сотворил этот мир так, что есть умножение, есть размножение. Ухахам зе хохма. Бог, он очень мудрый. אבל אם אתה לא מכיר חוק הזה, если ты не знаком с этим законом, אז הגיע רגע לדעת שבעולם הזה גם דבר רע תחת התורה הזאת. Но время пришло уже узнать, что также и плохие вещи, они послушны этому закону. ככה מורכב כל העולם. Так весь мир создан. בוא נמשיך. Давайте продолжим. אז אני שם דגש על המרירות, שלא ימרר החיים שלנו, חיים של רעהו. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз горечь, которая здесь упомянута, чтобы эта горечь, она не огорчала жизнь нашу и наших близких. פסוק 7. Седьмой стих. כל תישא. בוא נדיחת, כן, ואת כל תישא Все покрывает. Эт коль таамин. Всему верит. Эт коль тикаве. Всего надеется. Эт коль тизболь. Все переносит. Вы пасук шмоне агава ло тиболь леолам. Восьмой стих. Любовь никогда не перестает. Анахну хошвим, ше анахну ахшам немцаим бекецаямим. Мы думаем, что сейчас мы находимся в кончине века, конец света ахарита, скоро. Ахарита ямим. Последнее время. Замашеникра кецаямим, ахарита ямим. Последнее время. Ве аргаша шелану эн агава бихлаль. И наши чувства, мы чувствуем, что полностью нет в этом мире любви. Иешуа амар ше лифней бият амашиах. И Иешуа сказал, что перед его пришествием симан офьяни шела куфа, очень узнаваемый характерный признак этого периода, за агава шемиткареред, это любовь, которая охладела, за кирур агава, охлаждение любви. Ве анахну квар руим эдзе, мы уже с вами ясно это видим. Кол эхад меруказ аль ацмо. Каждый сосредоточен только на себе. Коевли, коевли. У меня тут болит, тут болит. Эх ты шарет, ло, ло, коевли, ани ло яхоль. Иди служи, я не могу, мне здесь болит. Умеруказ аль кеев шело. Он сосредоточен на своей боли. Аваль шемен заэт за агава. Но елей – это любовь. Им ата татхил ли шарет ба агава, атат. Если ты начнешь служить с любовью, ты будешь исцелен. Ло, ло, коевли, коевли. Не, мне болит, болит здесь. Ло, яхоль. Я не могу. Слушим шаним коевли квар. 30 лет мне уже болит. Хамишим шаним коевли. 50 лет мне болит здесь. Ани маамин хамишим шана, аваль коевли, коевли. 50 лет верующий, но мне вот здесь болит. Уло мухан лисболь катув агава и сувелет аколь. Он не в состоянии терпеть. Написано, что любовь терпит. Значит, недостаток любви. Умрим лиха кен кен, хосер агава. Ло агавим оти, кмо ше цари, кмо ше ани хошев. Говорят, да, конечно, не хватает любви. Меня не любят, так как я хочу, чтобы любили. Зе ма ше анахну шумим. Это то, что мы слышим. Аваль зе игдал битухену рак базман ше анахну натхил лишлох зе. Но в нас любовь будет произрастать только тогда, как бы когда мы начнем сеять ее. Кен, лишлох леулам азе, ми ацми, ани зуреа, агава. Посылать от себя в этот мир. Агава ло тиболь леолам. Ло ие зман, ше бихлаль ло ие агава. Любовь никогда не перестает. Ани пашут руце леодеду тану бетхалата пасук шмини. Я просто хочу нас ободрить началом 8 стиха. Не будет такого времени, что любви не будет вообще. Кен, нахон. Амен. Ло ие. Аминь. Не будет такого времени. Ах, кломар афилу аневуот инна. Написано, даже пророчества прекратятся. Аваль катув аль битуль. Ба иврит зе нихтав тибатлена, стомерет Элохим уйвателет зе, кил зе эн цорех квар. И на иврите используется более немножко другое слово, которое говорит о том, что пророчества отменятся. То есть не будет уже в них нужды, их не будет существовать. Алешонот тихлейна. Языки умолкнут. Ваадат тибатель. Гам ие мевуталь коль еда. И знание упразднится. То есть тоже будет удалено. Аз ма анахну? Не е кмо топуха дама, кило ло яду аклюм. Что мы будем, как картошки, ничего не знаем? Ло, ло медубар, нет, речь идет не об этом. Ве אני מאוד רוצה להגיש כבר לפסוק 11. Очень хочу я уже зачитать 11 стих. כאשר הייתי עולל, כעולל דיברתי. כעולל הגיתי, כעולל חשבתי, וכאשר הייתי לאיש, הסיר אותי דברי העולל. אמן. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, и по-младенчески мыслил, и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Аминь. Аминь. Лицарейну амон маминим, ше маминим арбешаним, нишерим льет олель. К сожалению, есть много верующих, которые много лет уже верят, но остаются младенцами. ולא חושבים אפילו על זה. И даже не задумываются о своем состоянии. לא מדברים שהוא לא נושא, או מה, הוא פשוט עולל. לפי ההתנהגות שלו, עולל. Не говорит о том, что они не спасенные, там, или еще что-то, но по поведению человека видно, что он младенец. פרק י' ג' הוא נכתב אחרי, מיד אחרי פרק, Ютбет. 13 глава написана сразу после 12. Зе хохма, хохма гдола. Очень великая мудрость. Ше 13 зе ахаре 12. Что 13 идет после 12. Лама хохма? А в чем мудрость? Ки перек 12, аль ма у медабер? Потому что о чем говорит 12 глава? Аль матанот шел руах ха-кодеш. О дарах Духа Святого. Тинок олель. А ребенок, младенец, он думает, что дары Духа Святого это самое великое, что может с ним произойти. Молится. Отец, дай мне это, дай мне то. Сосредоточен на дарах Духа Святого. Зе авана шель олель. Это понимание младенца. То, что говорит апостол Павел. Лама? Почему? Каждый, кто рожден от Духа Святого, свыше у него есть точно дары Духа Святого. Нету верующего человека, который истинно рожден от Бога и не получил Духа Святого, не получил даров вместе с этим. Такого не бывает. Все получают дары. Но если ты будешь сосредоточен на дарах, это как будто бы сейчас я хочу вам рассказать притчу. Отец приходит домой. Он дает подарок своему ребенку маленькому. Что происходит? Ребенок сразу же забывает про отца. И он сосредоточен на той игрушке, которую отец принес ему. Безгураем матана. Подарок. והוא נכנס במחשבות לתוך המתנה הזאת, הוא חושב על מתנה, הוא הולך ללילה, הוא שם את המתנה תחת הכרית. Он сосредоточен на этом даре, и он идет спать ночью, он берет ее с собой под подушку, везде с ней ходит, кушает, спит. ובבוקר, כן, נכון, בבוקר שהוא קם, דבר ראשון, הוא בודק מתנה על מקום או לא על מקום. Первое, что он сделает, когда утром встанет, проверит, подарок ли на месте. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו מבינים, עדיין הוא קטן, זה בסדר. Когда мы на него смотрим, мы понимаем, он еще маленький, и пока что понятно, что он так себя будет вести. אבל אם הילד שלך, הוא גדל. Но если твой ребенок, он вырос уже. ואתה הביא לו מתנה. И ты дал ему подарок. והוא מתנהג בדיוק כמו עולל. И он ведет себя точно так же, как маленький ребенок. זה בעייתי. То это уже проблематично очень. Он не благодарен тебе. Не хочет сказать спасибо. Как только он получил этот дар, он уже там весь внутри, сосредоточен на том, что там. Стомерече. הריכוז על מתנות של רוח הקודש, הוא יכול להתנתק בן אדם ממי שנותן מתנות האלו אפילו. Это значит, что внимание на дарах Духа Святого может отвлечь человека от взгляда на того, кто дал ему это. זה לא טוב. И это нехорошо. זה בעייתי. Это очень проблематично. אז אנחנו צריכים לחשוב כאיש שגדל. Поэтому мы должны мыслить как человек, который уже вырос. ולא כתינוק, כעולל. А не как младенец. תינוקות חושבות, מה שנקרא, רק על מתנות של רוח הקודש. Младенцы, как написано, думают только о дарах Духа Святого. מדברים רק על זה. Говорят только об этом. ואיפה אהבה? А где любовь? זה דבר מרכזי. Это центральное. וכתוב, אם אתה תשרת ותשתמש במתנות של רוח הקודש ללא אהבה, שווה אפס. Написано, если ты будешь служить и использовать даже те дары Духа Святого, которые есть у тебя, но без любви это равно будет нулю. זאת אומרת שבשלטון האדם אפילו להשמיד של מתנות רוח הקודש. יש אפשרות להשמיד אותם. Значит, что во власти человека есть возможность даже уничтожить все эти дары, обнулить. להשמיד זאת אומרת להשוות לאפס. Обнулить все эти дары Духа Святого. אנחנו צריכים פשוט להיות זהירים. Поэтому мы должны быть очень осторожными. בגלל זה כתוב, אנחנו עוברים לכתב אחרון. Мы переходим к нашему последнему тексту. איגרת אל קולוסים. Колоссянам. גימל. Третья глава. אל הקולוסים. פרק 3. Колоссянам 3 глава. 3 פסוקים. Зачитаем 3 стиха. 13, 14 ו-15. 13, 14 и 15. כולם מוכנים? קולוסים 3. פרק Колоссянам 3 глава. Ми пасук 13. С 13 стиха. Ветису иш этр эго, ветислаху бигьот лахем рив иш им ахив. Кашер амашиах салах лахем, кен тислаху гам атем. Ваал кол эле левшу ахава, хи агудат ашлемут. Вишлат בלבבכם שלום האלוהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה. אמן. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Аминь. Амен. Хаваль шебарусит эм пасху давар меот меот хашув. Жалко, что в русском переводе не перевели очень важную вещь. Сов шела пасук 16, 15. Конец 15 стиха. Зивху то да. Это принесите в жертву благодарности. Зе каха нихтав. Так написано. Зивху тода. То есть пожертвуйте благодарностью. Как я сказал в притче, ты получил подарок от отца. Ты звох тода. То пожертвуй благодарность. А та ты е... Тебе бы надо, так иди туда. Будь человеком, скажи спасибо. Векатув рак и монахну ловушим бе агава. Написано, если мы одеты, облечены в любовь, я должен закутать себя, буквально закутаться в эту любовь и вознести это благодарение Отцу. И шуф пам бактава зе нихтав ותישו יש אתרה אגו. Также в этом тексте мы видим, что снисходить друг к другу и прощать взаимно. עכשיו, איפה לקחת כוחות לאהוב? А где брать силы для того, чтобы любить? מצב על הפנים. Состояние очень печальное. אצל כל אחד. У каждого. Эх легов ото, забилти в шаре нахну умрем. Как его можно любить? Это невозможно, мы говорим. Пасук 14. Кмоше Машиах усалах отану. Конец 13 стиха. Как Мессия Христос простил вас. Гамата. Так и вы. Тасе ото давар. Делай то же самое. Ани ло йодеа эх леахирим лизе меод озер. Не знаю, как другим, но мне этот текст очень помогает. В тот момент, когда я чувствую, что мне очень тяжело простить. Конечно, я не такой, как вы намного лучше меня. Но я просто делюсь с вами, когда я чувствую, что мне очень тяжело простить. Я начинаю молиться. И думать, сколько я должен был Господу. И сколько Он простил мне. И тогда мне легче. Я чувствую, что אני לא בחוסר. Я тогда чувствую, что я не в недостатке. להפך, יש פרנסה. Наоборот, у меня есть достаточно. יש הון, כאילו, אבל זה רוחני. У меня есть духовное богатство, которое помогает мне. יש גמול, רוחני. И я чувствую, что у меня есть награда духовная. למה? Почему? הייתי חייב מיליון כיכרי זהב. Я должен был миллион талантов золота. והוא חייב לי רק 100 דינרים. А он мне должен только 100 динаров. אז אני אומר, אבא, תשמע, סלחת לי הרבה יותר. Тогда я говорю, отец, я понимаю, что ты мне простил намного больше. גם אני סולח. Поэтому я также прощаю. אני עושה שמיטה. Я это обнулирую. Загава. В этом любовь. А убим шли. Возлюбленные мои. Бонни его выход это шини. Давайте будем любить друг друга. Амин. А ты мне хулим ломар амин. Аминь. Вы можете сказать аминь. Бонна кумбенит палел. Давайте встанем и помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא. Отец наш Цайнер, спасибо тебе, отец. על הדבר שלך שמרפא את ליבנו. За слово твое, которое исцеляет души наши. תעזור לנו ללמוד לאהוב. Помоги нам научиться любить. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.